Глава пятая. Ариэль и Дон Жуан. Но Дон Жуан считал, не приняв в соображение энергию Эльвиры. Клэр решила, что последует за ним в Швейцарию, и в этой девушке с оливковым цветом лица была сила. Она задумала увести с собою и супругов Шелли, которые, как она чувствовала, были готовы согласиться на отъезд. Когда она рассталась с ними, они устроились на берегу Темзы возле Виндзора. Под прекрасными дубами парка Шелли сочинил свое первое большое произведение после «Царицы Маб» — поэму «Аластор» или «Дух уединения», которая была его собственной историей, слегка переиначенной. То он был другой, чем прежде. Грустная покорность стушевала резкость прежних утверждений. Религиозные и моральные теории, бывшие на этот раз предлогом, ради которого произведение было написано, часто отступали на второй план, а на первом плане, там и сям, нередко появлялись прекрасные пейзажи. В предисловии он объяснял, что если и оставил некоторые из своих прежних школьных увлечений, то не жалеет ни об одном из своих поступков и предпочитает свой путь скорбного познания спокойному и комфортабельному отречению какого-нибудь Хогга. Те, кто равнодушен к благородным заблуждениям, к попыткам познать недоступное познанию, которые ничего не любят в этой жизни и не ищут никакой другой за ее пределами, которые презрительно отворачиваются от всякого чувства симпатии, не радуясь человеческим радостям и не сострадая человеческому горю, эти люди и им подобные справедливо несут свою долю проклятия. Нравственно они мертвецы. Они не способны быть ни друзьями, ни влюбленными, ни отцами, ни космополитами, ни патриотами. Они живут бесполезной жизнью и готовят себе жалкую смерть. Но, хотя Шелли ни в чем не раскаивался, пребывание в Англии стало ему ненавистно. Мэри, внебрачная подруга, страдала от того, что почти ни с кем не могла видеться и мечтала о загранице, где у нее было бы больше шансов завязать знакомства и дружеские связи, так как положение ее было там менее известно. У нее родился другой ребенок, очень здоровый, прекрасный мальчик, которого она назвала Вильямом в честь Годвина. Пришлось взять кормилицу, семья и расходы увеличились, годовой доход оказывался недостаточным, жизнь в Швейцарии считалась недорогой, и Клэр нетрудно было убедить их. Как и во время своего первого бегства, но с большими удобствами, странное трио проехало через Париж, Бургонь, Юра и добралось до Сашерона, предместье Женевы, где остановилась в отеле. Отель был расположен на берегу озера, из окон видны были сверкающие гребешки синей зыби, и темная линия гор прорезывала сияющую воздушную завесу. Дальше угадывались снежные вершины, казавшиеся блестящими и неподвижными облаками. Уехав из Лондона, они наслаждались этими солнечными пейзажами, они наняли лодку и целые дни проводили на озере, читая или отдыхая. В то время как эта молодая группа жила, забытая между небом и водой, к ним направлялся через равнины Фландрии Чайльд Гарольд в более роскошном экипаже. Англия, в одном из припадков добродетели, которые чередуются там с самой изумительной терпимостью, только что изгнала лорда Байрона, обвиняя его в кровосмешении. Когда он появлялся на каком-нибудь балу, все женщины обращались в бегство, точно завидев самого сатану. Он решил оставить навсегда свою лицемерную родину. Его отъезд был окружен самым страстным любопытством. Свет, сурово карающий возмутившихся против его уставов, в сущности, завидует им и восхищается ими. В Дувре, когда странник садился на корабль, зрители шпалерами окаймляли вход на мостики, многие светские дамы переоделись в платье своих горничных, чтобы иметь возможность смешаться с толпой. Показывали друг другу громадные сундуки, в которых были упакованы его постель, библиотека, его посуда. Море было неспокойное, и лорд Байрон напомнил своим спутникам, что его деда, адмирала Байрона, прозвали Джек Буря, потому что, как только бывало, он садится на корабль и отправляется в море, тотчас разыгрывается непогода. Не без удовольствия он рисовал, как фон для своего собственного портрета, этот мрачный семейный рог. Будучи несчастлив, он хотел, чтобы и самые несчастья его были велики. Спустя несколько дней необычайная деятельность проявилась в отеле в Сешероне. Это была суматоха по случаю прибытия знаменитого лорда. Клэр волновалась, несмотря на всю свою смелость. Шелли был счастлив и горел нетерпением. Обвинение в кровосмешении, связь Байрона с Клэр — все это не могло его оттолкнуть или отдалить. Он надеялся, что между Байроном и его своячницей возникнут те же узы, которые соединяют его и Мэри. Что касается кровосмешения, он не видел никакого разумного основания, почему бы брат не мог полюбить свою сестру. Правда, законы это запрещают, но это только одна из тех нелепых фантазий, которым предаются прихотливые человеческие существа. Самая тема казалась ему одной из наиболее поэтических, какие только можно найти. Что касается Мэри, то она была счастлива, что Клэр ей больше не соперница, хотя это произошло при условиях, представлявших для Клэр некоторую опасность. Первое появление Байрона не обмануло ожиданий Шелли. Красота этого лица была поразительна. Прежде всего бросалось в глаза общее выражение гордости и ума, затем бледность, как у луны, на которой бархатным блеском выделялись большие живые темные глаза, черные слегка вьющиеся волосы, неподражаемая по совершенству линия бровей. Нос и подбородок очерчены твердо и грациозно. Единственный недостаток этой прекрасной фигуры обнаруживался, когда он ходил. Нога с укороченной ступней, как рассказывали, но сам Байрон предпочитал сходство с дьяволом, сходству с калекой, и внушал мысль, что ступня у него раздвоенная. Мэри сразу заметила, что это прихрамывание заставляло его робеть. Каждый раз, когда ему надо было сделать несколько шагов перед посторонними, он бросал сатанинскую фразу. В книге отеля перед рубрикой «Возраст» он написал 100 лет. Оба поэта остались довольны друг другом. Байрон нашел в Шелли человека своего общества, который, несмотря на жизнь в тяжелых условиях, сохранил приятную непринужденность манер молодых людей из хороших фамилий. Образование Шелли изумило его. Он сам много читал, но без этой необычайной серьезности Шелли стремился знать, а он ослеплять, и Байрон отдавал себе отчет в этом различии. Он также сразу почувствовал, что воля Шелли была чиста и тверда, тогда как он носился туда-сюда по воле своих страстей и своих любовниц. Скромный Шелли не заметил впечатления, произведенного им на Байрона, который тщательно это впечатление скрывал. Что же касается его самого, то, слушая чтение третьей части «Чайльд Гарольда», он был взволнован и подавлен. В этой силе, в этом могучем ритме, в этом движении потока неудержимого и растущего он узнал гения и отчаялся сравниться с ним. Но если поэт приводил его в восторг, то человек немало изумил его. Он ожидал увидеть восставшего титана, а нашел оскорбленного важного барина, очень внимательного к тем радостям и страданиям тщеславия, которые Шелли казались совершенно детскими. Байрон бравировал предрассудками, но он в них верил. Они заграждали ему дорогу к наслаждениям, и он их столкнул, но совесть его была неспокойна. То, что Шелли делал наивно, не сознавая греха, то он делал заведомо и сознательно. Изгнанный из света, он любил только успехи в свете. Плохой муж, он уважал только законную любовь. Он держал цинические речи, но не по убеждению, а назло. Между развратом и законным браком он не допускал среднего состояния. Он пытался напугать Англию, играл смелую роль, но только потому, что отчаялся завоевать ее в каком-нибудь традиционном амплуа. Шелли искал в женщинах источника экзальтации, вдохновения, Байрон — предлога для бездействия. Шелли — ангелоподобный, слишком ангелоподобный, относился к ним с величайшим уважением. Байрон, человеческий, слишком человеческий, желал их и говорил о них самым презрительным образом. Он говорил самое ужасное в женщинах, что невозможно жить ни с ними, ни без них. И еще, мой идеал — женщина, имеющая достаточно ума, чтобы восхищаться мною, но не так много, чтобы требовать восхищения перед собой. Результат нескольких бесед был неожиданный. Бессознательный мистицизм Шелли шокировал Байрона Дон Жуана против его воли. Но это не мешало им высоко ценить общество друг друга. Когда Шелли, всегда великий ловец духа, пытался обратить Байрона к менее легковесному взгляду на жизнь, Байрон защищался блестящими парадоксами, которыми Шелли-артист наслаждался в той же мере, в какой Шелли-моралист их осуждал. Оба до безумия любили кататься на лодке. Они купили лодку сообща и каждый вечер отправлялись кататься с Мэри Клэр и молодым доктором Полидори. Байрон и Шелли, молчаливые, опускали весла и смотрели вверх, следя за беглыми образами между облаками и отражением луны. Клэр пела, и ее прекрасный, проникнутый страстью голос, разносясь над водою, где дрожали отраженные звезды, уносил мысль вдаль в сладостном полете. Однажды вечером, когда был сильный ветер, Байрон, споря с бурей, объявил, что споет албанскую песню «Будьте чувствительны», — сказал он, — «и слушайте с вниманием». Он испустил резкий продолжительный крик и затем расхохотался. Мэри и Клэр с этого дня окрестили его «албанец», сокращенно «албе». Шелли и Байрон совершили вместе литературное паломничество вокруг озера. Они посетили места, куда Руссо перенес действие новой Элоизы. Кларан, нежный Кларан, колыбель всякой истинной страстной любви, Лозанну Гиббона, Ферней Вольтера. Энтузиазм Шелли сообщился Байрону, который написал под этим влиянием некоторые из прекраснейших своих стихотворений. Возле Мельери, сильная буря, иногда бывающая на Женевском озере, едва не потопила их лодку. Байрон уже начал снимать с себя платье. Шелли, совсем не умевший плавать, продолжал сидеть спокойно, скрестив руки. Его мужество еще увеличило уважение к нему Байрона, которое по-прежнему оставалось скрытым. Семья Шелли, утомившись жизнью в гостинице, наняла в Колиньи коттедж на берегу озера. Байрон поселился несколько выше, на вилле Диодати. Между обоими домами был виноградник. Там утром виноградари видели, что Клэр вышла из виллы Байрона и бегом возвращалась к домику Шелли. Она потеряла башмак и, стыдясь, что ее могут увидеть, не остановилась, чтобы поднять его. Честные швейцарские виноградари, ухмыляясь, понесли в деревенскую мэрию туфлю английской барышни. Любовь ее не была счастливой. Она была беременна, и Байрон, которому она прискучила, давал ей резко заметить свое утомление. Он одно время восхищался ее голосом, ее умом, но она ему быстро надоела. Он не сознавал за собой никаких обязанностей по отношению к этой девушке, которая навязалась ему с такой настойчивостью. «Я ее похитил?» Кто был похищен в этой истории, если не мое драгоценное «я»? Меня обвиняют, что я жесток с женщинами, всю жизнь я был их мучеником. Со времен Троянской войны никто не был так похищен, как я. Шелли отправился к нему, чтобы обсудить будущность Клэр и ее ребенка. Что касается Клэр, то благородный лорд ничуть не был ею озабочен и желал только избавиться от нее как можно скорее и никогда ее больше не видеть. Против этого Шелли не мог спорить, но он защищал права имеющего родиться ребенка. У Байрона была сначала странная мысль отдать ребенка на воспитание своей сестре, Августе, с которой общее мнение соединяло его преступной связью. Когда Клэр отказалась, он обещал тогда, что позаботится о ребенке, когда ему исполнится год, но с условием, чтобы Клэр не вмешивалась. Для семьи Шелли все труднее становилось оставаться рядом с Байроном. Не то чтобы мужчины были между собой в дурных отношениях. Шелли нашел переговоры, которые он вел с Байроном, неприятными, но естественными. Но Клэр страдала, и Мэри очень часто негодовала на позу Байрона и его цинические разговоры. Когда он говорил, что женщины не имеют права есть за столом с мужчинами, что их место в Серале или Гинекее под надежной охраной, то дочь Мэри Вульфстонкрафт дрожала от негодования. К тому же она опять почувствовала тоску по родине, по английским пейзажам. Домик на берегу английской речки казался на расстоянии восхитительным убежищем. Шелли написал своим друзьям, Пикоку и Хоггу, чтобы сняли для него такой домик, и обратное путешествие началось. После их отъезда Байрон писал своей сестре Августе: «Не броните меня, что я мог поделать? Взбалмошная девушка, несмотря на все мое сопротивление делом и словом, вбила себе в голову, что поедет за мною, или, вернее, впереди меня, так как я уже застал ее здесь и с величайшим трудом убедил ее удалиться отсюда. Теперь она уехала. Теперь, дорогая, скажу тебе по всей правде, что я не мог этому воспрепятствовать, что я сделал все, что мог, и успел положить этому конец. Я ее не люблю, да у меня нет такого запаса любви, чтобы отдать ее кому попало, но я не мог разыгрывать стоического философа с женщиной, которая проехала 800 миль, чтобы совлечь с меня стоическое бесстрастие. Теперь вы знаете об этом столько же, как и я, и вся эта история совершенно кончена». Шелли остался в переписке с Байроном и не покинул мысли о спасении своего друга. В тоне его писем уважение к великому поэту незаметно сливалось с отношением сверху вниз к человеку без настоящего характера. Заботе, столь живой у Байрона, о своей репутации, о своих успехах, о том, что говорят в лондонских гостинах, он противопоставлял истинную славу. Можно ли считать ничем создавать величие и благость, предназначенные, быть может, к бесконечному распространению? Можно ли считать ничем сделаться тем источником, в котором мысль других людей будет черпать силу и красоту? Чем был бы человеческий род, если бы не было Гомера и Шекспира? Я не советую вам гнаться за славой, двигатель вашего труда должен быть и более чистый, и более простой. Вы не должны желать ничего больше, как только выразить ваши мысли, обращаясь к сочувствию тех, которые могут мыслить, как вы. Слава следует за теми, кого она недостойна вести за собой. Байрон, направлявшийся тогда в лениво-беззаботную Венецию, читал эти увещевания с большой скукой. Это чрезмерно требовательное уважение его утомляло.